затем схватил покрепче, пытаясь двинуть с места. Он был тяжелый, как свинец, его будто пригвоздило к полу, а, может быть, в моих дрожащих руках просто не было силы. Я шагнул назад и наступил выпачканными в крови ботинками на очки Арнольда возле самой красной лужицы. «О, Боже! Вы его кочергой!» Она шепнула. «Он умер? Да, да. Не знаю, о, Боже! Он умер! Он умер!» — шептала она. «Вы вызвали... О, Боже, что тут произошло? Я его ударила. Мы ссорились, я не хотела, он начал кричать от боли. Я не могла слышать. И снова ударила, чтобы он замолчал. Надо спрятать кочергу. Скажите, что это несчастный случай. Что делать? Неужели он умер? Не может быть. Я звала его, звала, звала, а он и не шевельнулся». Рэйчел еще говорила шепотом, стоя в дверях. Она перестала плакать и, уставившись расширенными глазами в одну точку, безостановочно, ритмично вытирала руки о платье. «Может, еще обойдется? Не волнуйтесь так. Вы позвонили врачу?» «Он умер. Вы звонили врачу?» «Нет». «Я вызову врача и полицию. Наверное, надо. И скорую помощь. Скажите, что он упал, ударился головой или еще что-нибудь». «О, Господи, я хоть уберу кочергу! Или лучше скажите, что он вас ударил и...» Я поднял с пола кочергу. Несколько секунд смотрел в лицо Арнольда. Поблескивание незрячих глаз было ужасно. Горлу подступила тошнота. Меня охватил ужас. Острое желание как можно скорее, немедленно снять с себя этот кошмар. Когда я шел к дверям, я увидел что-то на полу возле ног Рэйчел. Комочек бумаги, почерк Арнольда. Я поднял его и протиснулся мимо нее. Она все стояла, прислонившись к косяку двери. Я прошел в кухню и положил кочергу на стол. Комок бумаги оказался письмом Арнольда ко мне, где он писал о Кристиан. Я вынул спички и попытался сжечь письмо над раковиной. Руки не слушались меня, оно все падало в мойку. Наконец я сжег письмо и открыл кран. Потом стал мыть кочергу. К крови прилипли волосы Арнольда. Я вытер кочергу и спрятал в буфет. «Рэйчел, я сейчас позвоню. Только доктору или в полицию тоже? Что вы намерены сказать?» «Бесполезно». Она отошла от двери, и мы стояли теперь в передней, в тусклом свете, падавшем сквозь цветное стекло парадной двери. «Что бесполезно? Скрывать?» «Бесполезно. Но вы можете сказать, что это несчастный случай, что он первый вас ударил, что вы оборонялись. Рэйчел, звонить в полицию или нет? Но, пожалуйста, попытайтесь подумать». Она что-то бормотала про себя. «Что?» «Зайка, зайка, любимый». Она отвернулась, и я понял, что это ласкательное прозвище Арнольда, которого я ни разу не слышал из ее уст за все долгие годы нашего знакомства. Тайное имя. Она отвернулась и пошла в столовую. И я услышал, как она тяжело рухнула на пол, а может быть, в кресло. Услышал, как она вновь начала стонать. Вскрик, затем прерывистое «ой-ой-ой» и снова вскрик. Я вернулся в гостиную посмотреть, не шевелится ли Арнольд. Я почти боялся встретить его обвиняющий взгляд, увидеть, как он корчится от боли, зрелище которого не могла вынести Рэйчел. Он не шевелился. Поза его теперь казалась нерушимой, как поза статуи. Он уже был не похож на себя. На искаженном гримасой лице, лице незнакомца, застыло, как на лице китайца, непонятное, непроницаемое выражение. Заострившийся нос был весь в крови. Крошечная лужица краснела в раковине уха. Поблескивал белый глаз. Скалился сведенный болью рот. Повернувшись, я увидел его маленькие ноги, которые, как я всегда считал,